Сознавая собственную силу, они расположились лагерем неподалеку от города. Послать против них войска сочли невозможным, равно как нельзя было допустить, чтобы они, снова появившись в городе, шокировали Доний и сеньорит. Никто не знал, в какой час дурному народу вздумается заполонить улицы. В силу сложившихся обстоятельств их просьбу удовлетворили, а Икике обрел спокойствие. «Однако», — сказал я, — «что же ужасного в обнаженных индейцах, ну, даже если их 200?» «Друг мой», — ответил немец, — «это Биль, индеец Южной Америки. Я говорил вам, они не умеют раздевать себя хорошо». Я прикрыл рот ладонью и отошел в сторону. Глава 4 рассказывает о том, как я прибыл на остров Хиромантов, резиденцию Поля и Виргинии, и уснул в саду. Иные о славе мирской, а другие вздыхают, согласно с учением пророка, о сладостном рае. Эх, туже набей кошелек, позабудь про кредит, пусть бьют барабаны, их грохот тебя не смутит. В англосаксонском характере кое-что явно не в порядке. Не успела Африка стать на якорь в проливе Пенанга, как двух наших пассажиров обуяло сумасшествие. Они узнали, что другой пароход вот-вот отойдет на Сингапур. Если бы они смогли перескочить на него, то выиграли бы несколько дней. Одному небу известно, почему они так дорожили временем. Итак, эти двое бросились в свои каюты и принялись упаковывать чемоданы с таким рвением, будто от этого зависело спасение их душ. Затем перепрыгнули через борт и, разгоряченные, но счастливые, отгребли от парохода на Сампане. Они ведь путешествовали ради развлечения и сэкономили, пожалуй, 3 дня. Последнее и служило для них развлечением. Вы помните описание острова Хиромантов у Безанта в его романах «Моя крошка» и «Неужели они стали супругами»? Пенанг и есть остров Хиромантов. Я понял это, когда разглядывал с палубы лесистые холмы, которые господствовали над городом, и полчища пальм в 3 милях поодаль, где были берега провинции Уэлсли. Сырой воздух словно отяжелел от лени. А под бортом толпились лодчонки, переполненные мадрасцами, которые были обильно увешаны драгоценностями. Безант описал этих людей совершенно точно. Пронесся шквал, отчего скрылись из виду низкие домишки Пенанга под красными черепичными крышами, а вслед за штормом над миром сгустились ночные тени. Я сунул в карман 12-дюймовую линейку, которой собирался измерить весь мир, и чуть было не расплакался от избытка нахлынувших чувств, когда, выбравшись на причал, наткнулся на сикха, великолепного бородатого сикха с ружьем и в белых гамашах. Порой родное лицо подобно глотку прохладной воды в пустыне. Мой друг оказался родом из Джандиала в округе Умрицар. Бывал ли я в Джанджиале? Это я-то. Я начал выкладывать новости, какие мог припомнить, об урожае и армии, о перемещениях больших людей на дальнем, далеком севере. Сикх сиял. Он служил в военной полиции, ему нравилась служба, но, как он выразился, слишком уж далеко от дома. Работы было немного, а китайцы почти не доставляли хлопот. Они ссорятся между собой, но с нами стараются вести себя благоразумно. Затем этот крупный, важный мужчина удалился в развалку вместе со всем колыхавшимся в ногу полком пионеров.